1 мая полк выступил в лагерь, который из года в год находился в одном и том же месте, в 2 верстах от города, по ту сторону железнодорожного полотна. Младшие офицеры по положению должны были жить в лагерное время около своих рот, в деревянных бараках, но Ромашов остался на городской квартире, потому что офицерское помещение 6-й роты пришло в страшную ветхость и грозило разрушением, а на ремонт его не оказывалось нужных сумм. Приходилось делать в день лишних 4 конца. На утреннее учение, потом обратно в собрание. На обед, а затем на вечернее учение и после него снова в город. Это раздражало и утомляло Ромашова. За первые полмесяца лагерей он похудел, почернел, и глаза у него ввалились. Впрочем, и всем приходилось нелегко, и офицерам, и солдатам. Готовились к майскому смотру и не знали ни пощады, ни устали. Ротные командиры морили свои роты по 2 и по 3 лишних часа на плацу. Во время учений со всех сторон, изо всех рот и взводов слышались беспрерывно звуки пощечин. Часто издали, шагов за 200, Ромашов наблюдал, как какой-нибудь рассвирепевший ротный принимался хлестать всех своих солдат поочередно, от левого до правого фланга. Сначала беззвучный взмах руки, и только спустя секунду сухой треск удара, и опять, и опять, и опять. В этом было много жуткого и омерзительного. Унтер-офицеры жестоко били своих подчиненных за ничтожную ошибку в словесности, за потерянную ногу при маршировке, били в кровь, выбивали зубы, разбивали ударами по уху барабанные перепонки, валили кулаками на землю. Никому не приходило в голову жаловаться. Наступил какой-то общий, чудовищный, зловещий кошмар. Какой-то нелепый гипноз овладел полком. И все это усугублялось страшной жарой. Май в этом году был необыкновенно зноен. У всех нервы напряглись до последней степени. В офицерском собрании во время обедов и ужинов все чаще и чаще вспыхивали нелепые споры, беспричинные обиды, ссоры. Солдаты осунулись и глядели идиотами. В редкие минуты отдыха из палаток не слышалось ни шуток, ни смеха. Однако их все-таки заставляли по вечерам после переклички веселиться, и они, собравшись в кружок, с безучастными лицами равнодушно гаркали. Для российского солдата пули, бомбы, ничего, с ними он за панибрата, все безделки для него. А потом играли на гармонии плясовую, фельдфебель командовал. «Григораж! Скворцов! Укруг! Пляши, сукины дети! Веселись!» Они плясали, но в этой пляске, как и в пении, было что-то деревянное, мертвое, от чего хотелось плакать. Одной только 5-й роте жилось легко и свободно. Выходила она на учение часом позже других, а уходила часом раньше. Люди в ней были все, как на подбор, сытые, бойкие, глядевшие осмысленно и смело в глаза всякому начальству. Даже мундиры и рубахи сидели на них как-то щеголеватее, чем в других ротах. Командовал ею капитан Стельковский, странный человек, холостяк, довольно богатый для полка. Он получал откуда-то ежемесячно около 200 рублей, очень независимого характера, державшийся сухо, замкнуто и отдаленно с товарищами, и вдобавок развратник. Он заманивал к себе в качестве прислуги молоденьких, часто несовершеннолетних девушек из простонародья, и через месяц отпускал их домой, по-своему щедро наградив деньгами, и это продолжалось у него из года в год с непостижимой правильностью. Вроде у него не дрались и даже не ругались, хотя и не особенно нежничали, и все же его рота по великолепному внешнему виду и по выучке не уступила бы любой гвардейской части. В высшей степени обладал он терпеливой, хладнокровной и уверенной настойчивостью и умел передавать ее своим унтер-офицерам. Того, чего достигали в других ротах посредством битья, наказания, орания и суматохи в неделю, он спокойно добивался в один день. При этом он скупо тратил слова и редко возвышал голос. Но когда говорил, то солдаты окаменевали. Товарищи относились к нему неприязненно. Солдаты же любили воистину. Пример может быть единственный во всей русской армии. Наступило, наконец, 15 мая, когда по распоряжению корпусного командира должен был состояться смотр. В этот день во всех ротах, кроме 5-й, унтер-офицеры подняли людей в 4 часа. Несмотря на теплое утро, невыспавшиеся, зевавшие солдаты дрожали в своих коломянковых рубахах. В радостном свете розового, безоблачного утра их лица казались серыми, глинцевитыми и жалкими. В 6 часов явились к ротам офицеры. Общий сбор полка был назначен в 10 часов, но ни одному ротному командиру, за исключением Стельковского, не пришла в голову мысль дать людям выспаться и отдохнуть перед смотром. Наоборот, в это утро особенно ревностно и суетливо вбивали им в голову словесность и наставление к стрельбе. Особенно густо висела в воздухе скверная ругань, и чаще обыкновенного сыпались толчки и зуботычины. В 9 часов роты стянулись на плац в шагах в 500 впереди лагеря. Там уже стояли длинные прямой линии, растянувшись на полверсты, 16 ротных желанеров с разноцветными флажками на ружьях. Желанерный офицер-поручик Кабака, один из главных героев сегодняшнего дня, верхом на лошади носился взад и вперед вдоль этой линии. Выравнивая ее, скакал с бешеным криком, распустив поводья, шапкой на затылке, весь мокрый и красный от старания. Его шашка отчаянно билась о ребра лошади, а белая худая лошадь, вся усыпанная от старости гречкой и с бельмом на правом глазу, судорожно вертела коротким хвостом и издавала в такт своему безобразному галопу резкие, отрывистые, как выстрелы, звуки. Сегодня от поручика Кавака зависело очень многое. По его желанерам должны были выстроиться в безукоризненную нитку все 16 рот полка. Ровно без 10 минут 10 вышла из лагеря 5-я рота. Твердо, большим частым шагом, от которого равномерно вздрагивала земля, прошли на глазах у всего полка эти 100 человек, все как на подбор, ловкие, молодцеватые, прямые, все со свежими, чисто вымытыми лицами, с бескозырками, лихо надвинутыми на правое ухо. Капитан Стельковский, маленький худощавый человек, в широчайших шароварах, шел небрежно и не в ногу, в шагах в 5 сбоку правого фланга, и весело щурясь, наклоняя голову то на один, то на другой бок, присматривался к равнению. Батальонный командир, подполковник Лех, который, как и все офицеры, находился с утра в нервном и бестолковом возбуждении, налетел было на него с криком за поздний выход на плац, но Стельковский хладнокровно вынул часы, посмотрел на них и ответил сухо, почти пренебрежительно. В приказе сказано собраться к 10. Теперь без 3 минут 10. Я не считаю себя вправе морить людей зря. «Не разговаривать!» — завопил Лех, махая руками и задерживая лошадь. «Прошу, Гетто, молчать, когда вам делают замечания по службе!» Но он все-таки понял, что был неправ, и потому сейчас же отъехал и с ожесточением набросился на 8-ю роту, которой офицеры проверяли выкладку ранцев. «Гетто, что за безобразие, Гетто? Базар устроили? Мелочную лавочку? Гетто, на охоту ехать, собак кормить? О чем раньше думали? Одеваться?» Четверть 11 стали выравнивать роты. Это было долгое, кропотливое и мучительное занятие. От желанера до желанера туго натянули на колышки длинные веревки. Каждый солдат первой шеренги должен был непременно с математической точностью коснуться веревки самыми кончиками носков. В этом заключался особенный строевой шик. Но этого было еще мало. Требовалось, чтобы в створе развернутых носков помещался ружейный приклад, чтобы наклон всех солдатских тел оказался одинаковым. И ротные командиры выходили из себя, крича: «Иванов, поддай корпус вперед! Бурченко, правое плечо доверни в поле! Левый носок назад! Еще!» В половине 11 приехал полковой командир. Под ним был огромный, видный гнедой мерин, весь в темных яблоках, все 4 ноги белые до колен. Полковник Шульгович имел на лошади внушительный, почти величественный вид и сидел прочно, хотя чересчур по-пехотному, на слишком коротких стременах. Приветствуя полк, он крикнул молодцевато с наигранным веселым задором: «Здорово, красавцы!» Ромашов вспомнил свой 4-й взвод и в особенности хилую, младенческую фигуру Хлебникова и не смог удержаться от улыбки. «Нечего сказать. Хороши красавцы!» При звуках полковой музыки, игравшей встречу, вынесли знамена. Началось томительное ожидание. Далеко вперед, до самого вокзала, откуда ждали корпусного командира, тянулась цепь махальных,

шла частым танцующим гибким шагом. У него виски седые, а усы черные, должно быть, нафабрены, мелькнула у Ромашова быстрая мысль. Сквозь золотые очки корпусный командир внимательно вглядывался своими темными, совсем молодыми, умными и насмешливыми глазами каждую пару впивавшихся в него глаз. Вот он поравнялся с Ромашовым и приложил руку к пузырьку фуражки. Ромашов стоял весь вытянувшись, с напряженными мускулами ног, крепко до боли стиснув эфес, опущенный вниз шашки. Преданный счастливый восторг вдруг холодком пробежал по наружным частям его рук и ног, покрыв их жесткими пупырышками. И, глядя неотступно в лицо корпусного командира, он подумал про себя по своей наивной детской привычке. Глаза боевого генерала с удовольствием остановились на стройной худощавой фигуре молодого подпоручика. Корпусный командир объехал таким образом поочередно все роты, здороваясь с каждой. Сзади него нестройной блестящей группой двигалась свита, около 15 штабных офицеров на прекрасных выхоленных лошадях. Ромашов и на них глядел теми же преданными глазами, но никто из свиты не обернулся на подпоручика. Все эти парады, встречи с музыкой, эти волнения маленьких пехотных офицеров были для них привычным, давно наскучившим делом, и Ромашов со смутной завистью и недоброжелательством почувствовал, что эти высокомерные люди живут какой-то особой, красивой, недосягаемой для него высшей жизнью. Кто-то издали подал музыке знак перестать играть. Командир корпуса крупной рысью ехал от левого фланга к правому вдоль линии полка, а за ними разнообразно волнующейся пестрой нарядной вереницей растянулась его свита. Полковник Шульгович подскакал к первой роте. Затягивая поводья своему гнедому мерину, завалившись тучным корпусом назад, он крикнул тем неестественно свирепым, испуганным и хриплым голосом, каким кричат на пожарах брандмайоры: «Капитан Осадчий, выводите роту! Живо!» У полкового командира и у Осадчего на всех учениях было постоянное любовное соревнование в голосах. И теперь даже в 16-й роте была слышна щегольская металлическая команда Осадчего: «Рота на плечо! Равняне на середину! Шагом! Марш!» У него в роте путем долгого упорного труда был выработан при маршировке особый, чрезвычайно редкий и твердый шаг. Причем солдаты очень высоко поднимали ногу вверх и с силой бросали ее на землю. Это выходило громко и внушительно и служило предметом зависти для других ротных командиров. Но не успела первая рота сделать и 50 шагов, как раздался нетерпеливый окрик корпусного командира: «Это что такое? Остановите роту! Остановите! Ротный командир, пожалуйте ко мне! Что вы тут показываете? Что это? Похоронная процессия? Факельцук? Раздвижные солдатики? Маршировка в три темпа? Теперь, капитан, не николаевские времена, когда служили по 25 лет. Сколько лишних дней у вас ушло на этот кардебалет? Драгоценных дней!» Осадчий стоял перед ним, высокий, неподвижный, сумрачный, с опущенной вниз обнаженной шашкой. Генерал помолчал немного и продолжал спокойнее, с грустным и насмешливым выражением: «Небось, людей совсем задергали шагистикой? Эх вы, анники-воины! А спроси у вас, да вот позвольте, как этого молодчика фамилия?» Генерал показал пальцем на второго от правого фланга солдата. «Игнатий Михайлов, ваше превосходительство!» Безучастным солдатским деревянным басом ответил Осадчий: «Хорошо-с. А что вы о нем знаете? Холост он, женат, есть у него дети. Может быть, у него есть там в деревне какое-нибудь горе, беда, нуждишка, что?» «Не могу знать, ваше превосходительство. 100 человек. Трудно запомнить». «Трудно запомнить», — с горечью повторил генерал. «Ах, господа, господа, сказано в Писании: духа не угашайте. А вы что делаете? Ведь это самое святая, серая скотинка, когда дело дойдет до боя, вас своей грудью прикроет, вынесет вас из огня на своих плечах, на морозе вас своей шинелишкой дырявой прикроет, а вы не могу знать!» И мгновенно раздражаясь, перебирая нервно и без нужды поводья, генерал закричал через голову осадчего на полкового командира. «Полковник, уберите эту роту! И смотреть не буду! Уберите, уберите сейчас же! Петрушки, картонные паяцы, чугунные мозги!» С этого начался провал полка. Утомление и запуганность солдат, бессмысленная жестокость унтер-офицеров, бездушное, рутинное и халатное отношение офицеров к службе — все это ясно, но позорно обнаружилось на смотру. Во второй роте люди не знали «Отче наш», в третьей сами офицеры путались при рассыпном строе, в четвертой с каким-то солдатом во время ружейных приемов сделалось дурно. А главное, ни в одной роте не имели понятия о приемах против неожиданных кавалерийских атак, хотя готовились к ним и знали их важность. Приемы эти были изобретены и введены в практику именно самим корпусным командиром и заключались в быстрых перестроениях, требовавших всякий раз от начальников находчивости, быстрой сообразительности и широкой личной инициативы. И на них срывались поочередно все роты, кроме пятой. Посмотрев роту, генерал удалял из строя всех офицеров и унтер-офицеров и спрашивал людей, всем ли довольны, получает ли все по положению, нет ли жалоб и претензий. Но солдаты дружно гаркали, что они точно так всем довольны. Когда спрашивали первую роту, Ромашов слышал, как сзади него фельдфебель его роты Рында говорил шипящим угрожающим голосом: «Вот объяви мне кто-нибудь претензию, я ему потом такую объявлю претензию». Зато тем великолепнее показала себя пятая рота. Молодцеватые, свежие люди проделывали ротные учения таким легким, бодрым и живым шагом, с такой ловкостью и свободой, что, казалось, смотр был для них не страшным экзаменом, а какой-то веселой и совсем нетрудной забавой. Генерал еще хмурился, но уже бросил им: «Хорошо, ребята, это в первый раз за все время смотра». Приемами против атак кавалерии Стельковский окончательно завоевал корпусного командира. Сам генерал указывал ему противника внезапными, быстрыми фразами: «Кавалерия справа, 800 шагов!» И Стельковский, не теряясь ни на секунду, сейчас же точно и спокойно останавливал роту, поворачивал ее лицом к воображаемому противнику, скачущему карьером, смыкал, экономя время взводы, головной с колена, второй стоя, назначал прицел, давал два или три воображаемых залпа и затем командовал: «На руку!» «Отлично, братцы! Спасибо, молодцы!» — хвалил генерал. После опроса рота опять выстроилась развернутым строем, но генерал медлил ее отпускать. Тихонько проезжая вдоль фронта, он пытливо, с особенным интересом, вглядывался в солдатские лица, и тонкая довольная улыбка светилась сквозь очки в его умных глазах, под тяжелыми опухшими веками. Вдруг он остановил коня и обернулся назад к начальнику своего штаба. «Нет, вы поглядите-ка, полковник, каковы у них морды! Пирогами вы их, что ли, кормите, капитан? Послушай, ты, толсторожий!» — указал он движением подбородка на одного солдата. «Тебя Коваль звать? Точно так, ваше превосходительство! Михаила Берийчук!» — весело, с довольной детской улыбкой крикнул солдат. «Ишь ты! А я думал, Коваль! Ну, значит, ошибся!» — пошутил генерал. «Ничего не поделаешь, не удалось», — прибавил он веселую циничную фразу. Лицо солдата совсем расплылось в глупой радостной улыбке. «Никак нет, ваше превосходительство!» — крикнул он еще громче. «Так что у себя в деревне займался кузнечным мастерством, ковалем был». «А, вот видишь!» — генерал дружелюбно кивнул головой. Он гордился своим знанием солдат. «Что, капитан, он у вас хороший солдат?» «Очень хороший. У меня все они хороши», — ответил Стельковский своим обычным самоуверенным тоном. Брови генерала сердито дрогнули, но губы улыбнулись, и от этого все его лицо стало добрым и старчески милым. «Ну, это вы, капитан, кажется, того. Есть же штрафованные. Ни одного, ваше превосходительство. Пятый год ни одного». Генерал грузно нагнулся на седле и протянул Стельковскому свою пухлую руку в белой, незастегнутой перчатке. «Спасибо вам, великое, родной мой», — сказал он дрожащим голосом. Его глаза вдруг заблестели слезами. Он, как и многие чудаковатые боевые генералы, любил иногда поплакать. «Спасибо! Утешили старика! Спасибо, богатыри!» — энергично крикнул он роте. благодаря хорошему впечатлению, оставленному Стельковским, смотр и шестой роты прошел сравнительно благополучно. Генерал не хвалил, но и не бронился. Однако и шестая рота осрамилась. Когда солдаты стали колоть соломенные чучела, вшитые в деревянные рамы, «Да не так, не так, не так, не так!» — горячился корпусный командир, дергаясь на седле. «Совсем не так! Братцы, слушай меня! Коли от сердца! В самую середку! Штык до трубки! Рассердись! Ты не хлебы в печку сажаешь, а врага колешь!» Прочие роты проваливались одна за другой. Корпусный командир даже перестал волноваться и делать свои характерные хлесткие замечания, и сидел на лошади, молчаливый, сгорбленный, со скучающим лицом. 15-ю и 16-ю роты он и совсем не стал смотреть, а только сказал с отвращением, устало махнув рукой, «Ну, это недоноски какие-то». Оставался церемониальный марш. Весь полк свели в тесную сомкнутую колонну пополуротно. Опять выскочили вперед желанеры и вытянулись против правого фланга, обозначая линию движения. Становилось невыносимо жарко. Люди изнемогали от духоты и от тяжелых испарений собственных тел, скученных в малом пространстве, от запаха сапог, махорки, грязной человеческой кожи и переваренного желудком черного хлеба. Но перед церемониальным маршем все ободрились. Офицеры почти упрашивали солдат. «Братцы, вы уж постарайтесь пройти молодцами перед корпусным, не осрамите!» И в этом обращении начальников с подчиненными проскальзывало теперь что-то заискивающее, неуверенное и виноватое, как будто гнев такой недосягаемо высокой особы, как корпусный командир, вдруг придавил общей тяжестью офицера и солдата, обезличил и уравнял их и сделал в одинаковой степени испуганными, растерянными и жалкими. «Полк, смирно! Музыканты на линию!» донеслась издали команда Шульговича. И все 1500 человек на секунду зашевелились с глухим, торопливым ропотом и вдруг неподвижно затихли, нервно и сторожко вытянувшись. Шульговича не было видно. Опять докатился его зычный разливающийся голос. «Полк, на плечо!» Четверо батальонных командиров, повернувшись на лошадях к своим частям, скомандовали в разброд. «Батальон, на пле!» и напряженно впились глазами в полкового командира. Где-то далеко впереди полка сверкнула в воздухе и опустилась вниз шашка. Это был сигнал для общей команды, и четверо батальонных командиров разом вскрикнули «Чо!». Полк с глухим дребезгом нестройно вскинул ружья. Где-то залязгали штыки. Тогда Шульгович, преувеличенно растягивая слова, торжественно, сурово, радостно и громко во всю мощь своих огромных легких скомандовал: «Церемониальному маршу!» Теперь уже все 16 ротных командиров, не впопад и фальшиво разными голосами, запели «Церемониальному маршу!» И где-то в хвосте колонны один стоявший ротный крикнул, но уже после других заплетающимся и стыдливым голосом, не договаривая команды «К церемониальному!» и тотчас же робко оборвался. «По полуротно!» — раскатился Шульгович. «По полуротно!» — тотчас же подхватили ротные. «На двухвзводную дистанцию!» — заливался Шульгович. «На двухвзводную дистанцию! Равнение направо! Равнение направо!» — повторило многоголосое пестрое эхо. Шульгович выждал 2-3 секунды и отрывисто бросил. «Первая полурота! Шагом!» Глухо доносясь сквозь плотные ряды, низко стелясь по самой земле, раздалась впереди густая команда Осадчего. «Первая полурота! Равнение направо шагом! Марш!» Дружно загрохотали впереди полковые барабанщики. Видно было сзади, как от наклонного леса штыков отделилась правильная длинная линия и равномерно закачалась в воздухе. «Вторая полурота! Прямо!» — услыхал Ромашов высокий бабий голос Арчаковского. И другая линия штыков, уходя, заколебалась. Звук барабанов становился все тупее и тише. Точно он опускался вниз под землю, и вдруг на него налетела, смяв и повалив его, веселая, сияющая, резко красивая волна оркестра. Это подхватило темп полковая музыка, и весь полк сразу ожил и подтянулся.

Роты еще несколько раз продефилировали перед корпусным командиром, сначала поротно шагом, потом бегом, затем сомкнутой колонной с ружьями наперевес. Генерал как будто смягчился немного и несколько раз похвалил солдат. Было уже около 4 часов. Наконец полк остановили и приказали людям стоять вольно. Штаб-гарнист затрубил вызов начальников. «Господа офицеры, корпусному командиру!» Пронеслось по рядам. Офицеры вышли из строя и сплошным кольцом окружили корпусного командира. Он сидел на лошади, сгорбившись, опустившись, по-видимому, сильно утомленный, но его умные, прищуренные, опухшие глаза живо и насмешливо глядели сквозь золотые очки. «Буду краток», — заговорил он отрывисто и веско. «Полк никуда не годен. Солдат не броню, обвиняю начальников. Кучер плох, лошади не везут. Не вижу в вас сердца, разумного понимания заботы о людях. Помните твердо, блаженный же душу свою положит за други своя. А у вас одна мысль, лишь бы угодить на смотру начальству. Людей завертели, как извозчичьих лошадей. Офицеры имеют запущенный дикий вид, какие-то дьячки в мундирах. Впрочем, об этом прочтете в моем приказе. Один прапорщик, кажется, 6-й или 7-й роты, потерял равнение и сделал из роты кашу. Стыдно! Не требую шагистики в 3 темпа, но глазомер и спокойствие прежде всего. Обо мне, с ужасом подумал Ромашов, ему показалось, что все стоящие здесь одновременно обернулись на него, но никто не пошевелился. Все стояли молчаливые, понурые и неподвижные, не сводя глаз с лица генерала. «Командиру 5-й роты мое горячее спасибо», — продолжал корпусный командир. «Где вы, капитан?» «А, вот». Генерал несколько театрально двумя руками поднял над головой фуражку, обнажил лысый мощный череп, сходящийся шишкой над лбом, и низко поклонился Стельковскому. «Еще раз благодарю вас и с удовольствием жму вашу руку. Если приведет Бог драться моему корпусу под моим начальством», глаза генерала заморгали и засветились слезами, «то помните, капитан, первое опасное дело поручу вам. А теперь, господа, мое почтение-с. Вы свободны, рад буду видеть вас в другой раз, но в другом порядке. Позвольте-ка дорогу коню». «Ваше превосходительство», — выступил вперед Шульгович, «осмелюсь предложить от имени общества господ офицеров отобедать в нашем собрании. Мы будем...» «Нет уж, зачем?» — сухо оборвал его генерал. «Премного благодарен, я приглашен сегодня к графу Ледоховскому». Сквозь широкую дорогу, очищенную офицерами, он галопом поскакал к полку. Люди сами без приказания встрепенулись, вытянулись и затихли. «Спасибо, энцы!» — твердо и приветливо крикнул генерал. «Даю вам 2 дня отдыха, а теперь...» — он весело возвысил голос. «По палаткам бегом! Марш! Ура!» Казалось, он этим коротким криком сразу толкнул весь полк. С оглушительным, радостным ревом кинулись 1500 людей в разные стороны, и земля затряслась и загудела под их ногами. Ромашов отделился от офицеров, толпою возвращавшихся в город, и пошел дальней дорогой, через лагерь. Он чувствовал себя в эти минуты каким-то жалким отщепенцем, выброшенным из полковой семьи, каким-то неприятным, чуждым для всех человеком, даже не взрослым человеком, а противным, порочным и уродливым мальчишкой. Когда он проходил сзади палаток своей роты, по офицерской линии, то чей-то сдавленный, но гневный крик привлек его внимание. Он остановился на минутку и в просвете между палатками увидел своего фельдфебеля Рынду, маленького краснолицего апоплексического крепыша, который неистово и скверно ругаясь бил кулаками по лицу Хлебникова. У Хлебникова было темное, глупое, растерянное лицо, а в бессмысленных глазах светился животный ужас. Голова его жалко моталась из одной стороны в другую, и слышно было, как при каждом ударе громко клацали друг от друга его челюсти. Ромашов торопливо, почти бегом прошел мимо. У него не было сил заступиться за Хлебникова. И в то же время он болезненно почувствовал, что его собственная судьба и судьба этого несчастного, забитого, замученного солдатика как-то странно, родственно близко и противно сплелись за нынешний день. Точно они были 2 коллег, страдающих одной и той же болезнью, возбуждающих в людях одну и ту же брезгливость. И хотя это сознание одинаковости положений и внушало Ромашову колючий стыд и отвращение, но в нем было также что-то необычайное, глубокое, истинно человеческое.